Суп-пюре из кизила. 200 граммов кизила, 1 столовая ложка меда, 1,5 столовые ложки 20% сливок, 1 стакан воды. Свежие спелые плоды кизила перебрать, промыть, откинуть на дуршлаг, просушить, протереть через сито для получения пюре. Залить выжимки ягод кизила холодной водой, добавить мед, довести до кипения и варить на слабом огне 3-5 минут. Полученный сироп процедить, добавить в него кизиловое пюре, хорошо все перемешать и охладить. Заправить каждую порцию готового супа взбитыми сливками –